Довольно молодой генерал-полковник Яковлев, говорил Ковалев в 1989 году, сразу показал высокий профессионализм и независимость суждений. Одним из первых приказов нового начальника ГАУ был приказ о срочной эвакуации всей артиллерии большой и особой мощности во внутренние округа. Если бы Берия об этом пронюхал, то, не сомневаюсь, что Яковлев был бы тут же расстрелян, как пораженец. Ведь в июле 1941 года многие еще надеялись на скорую победу. Однако вся операция по переброске тяжелых артиллерийских орудий на восток была проведена настолько скрытно, что ни немецкая разведка, ни люди Берии ничего про это не узнали. А мы спасли артиллерию, ставшую потом основой резерва главного командования, артиллерию Победы. От Балтийского до Черного моря поднимали махину артиллерии особой мощности и большой мощности. Тяжелые орудия, начиная со 152-миллиметровых дальнобойных орудий до 280-миллиметровых гаубиц, грузились в эшелоны, и вместе с кадровым составом, это десятки тысяч превосходно обученных артиллеристов, увозились в тыл далеко на восток. Там они совершенствовали боевую подготовку и снова вышли на фронт, в основном с 1943 года, прокладывая сокрушительным огнем дорогу нашим наступающим войскам. Предусмотрительность, взаимное доверие старших артиллерийских начальников и Жукова, решивших этот вопрос между собой, спасли для страны орудия, которые своими тяжелыми снарядами сокрушали вражеские оборонительные позиции, все и всяческие валы на долгом пути к Берлину. В 1941 году мы потеряли всего несколько десятков этих дорогостоящих орудий. Среди них те, которые Кузнецов, снискав благоволение Сталина, выставил под Вязьмой. В мемуарах адмирал признает, дальнобойные морские орудия особой артиллерийской группы не оправдали тех больших надежд, которые на них возлагались. И виноваты в этом не артиллеристы. Им невозможно отказать в умении и храбрости. Основную роль в наступлении у фашистов играли очень подвижные танковые и моторизованные части. Это можно было предвидеть. Да, суша не море. В чем и убедился флотоводец. Пришлось морским артиллеристам подорвать орудие и пробиваться к своим через кольцо вражеского окружения. Жуков, в своих воспоминаниях припоминая приступы гнева Сталина, заметил: «Немного я знал смельчаков, которые могли выдержать сталинский гнев и отпарировать удар». Он не добавил, что принадлежал к числу таких смельчаков. Рассудительный Рокоссовский, человек неробкого десятка, описал случай, происшедший у него на глазах зимой 1941-1942 годов. Сталин поручил Жукову провести небольшую операцию, кажется, в районе станции МГА, чтобы чем-то облегчить положение ленинградцев. Жуков доказывал, что необходима крупная операция. Только тогда цель будет достигнута. Сталин ответил: «Все это хорошо, товарищ Жуков, но у нас нет средств, с этим надо считаться». Жуков стоял на своем. «Иначе ничего не выйдет. Одного желания мало». Сталин не скрывал своего раздражения, но Жуков не сдавался. Наконец Сталин сказал: «Пойдите, товарищ Жуков, подумайте, вы пока свободны». Мне понравилась прямота Георгия Константиновича, но когда мы вышли, я сказал, что, по-моему, не следовало бы так резко разговаривать с верховным главнокомандующим. Жуков ответил, у нас еще не такое бывает. Наши военачальники, видевшие Жукова у Сталина, иной раз отмечали бросавшуюся в глаза резкость полководца. В архи тяжелое время, в начале ноября 1941 года, когда гитлеровцы надвигались на Москву, генерал Белов по вызову побывал в Ставке. Обсуждался и утверждался контрудар, который надлежало нанести войскам под командованием Белова. Он, конечно, не знал, что Жуков был против этой операции. Но что было делать? То был приказ Ставки, то есть Сталина. Белов поразился. В глазах его, Сталина, не было прежней твердости. В голосе не чувствовалось уверенности. Но еще больше удивило меня поведение Жукова. Он говорил резко, в повелительном тоне. Впечатление было такое, будто старший начальник здесь Жуков. И Сталин воспринимал это как должное. Надо думать, что удивление Белова было бы безграничным, если бы он узнал, Жуков уточнял детали контрудара, против которого был всей душой. Глубокой осенью 1942 года командира танкового корпуса генерала Ротмистрова внезапно вызвали в генеральный штаб. Выяснилось, что ему предстояла встреча со Сталином. Генерала привезли на ближнюю дачу Сталина. В мемуарах он не скрыл, что не без трепета вошел в вестибюль, а когда оказался в комнате со Сталином, то сесть не решался. В беседе с ним понимал, нельзя давать однозначный ответ. Поэтому собрался, наконец, с мыслями и так далее. Все же поговорили. Беседа наша затянулась. Вдруг в комнату без стука вошел Жуков. Георгий Константинович поздоровался со Сталиным, потом протянул руку мне, окинув меня холодновато-суровым взглядом. «А мы тут с товарищем Ротмистровым хорошо побеседовали. Думаю, что не будем его больше задерживать», — сказал Сталин. Надо думать, что Жуков мгновенно оценил скованность Ротмистрова и наверняка внутренне не одобрил ее. Он слишком хорошо знал, чем чревато оцепенение перед начальством, кстати, на любом уровне. 12 июля 1943 года, после отражения наступления немцев под Курском, в сражение на южном фасе курдского выступа была введена 5-я гвардейская армия, которая достигла очень немногого. Командующий генерал Жадов в последние годы жизни написал мемуары, увидевшие свет в 1978 году. Он рассказал, что 16 июля 1943 года на командный пункт армии приехал Жуков, который поинтересовался, как был организован ввод армии для нанесения контрудара 12 июля. Выслушав командование армии, Жуков, писал Жадов, оставшись со мною наедине, выразил недовольство организацией ввода армии в бой и сделал мне строгое внушение за то, что полностью укомплектованная личным составом, хорошо подготовленная к выполнению боевых задач армия, вводилась в сражение без усиления танками, достаточным количеством артиллерии и крайне слабо обеспеченной боеприпасами. В заключение Георгий Константинович сказал, «Если по каким-либо причинам штаб фронта не сумел своевременно обеспечить армию всем необходимым, то вы должны были настойчиво просить об этом командующего фронтом или, в крайнем случае, обратиться в Ставку. За войска армии и выполнение ими поставленной задачи отвечают прежде всего командарм, командиры корпусов и дивизий». Я всю войну помнил это указание маршала Советского Союза Жукова и руководствовался им. Между прочим, обращаться в Ставку за какими-либо разъяснениями и помощью, такие мысли мне в голову тогда не пришли. В результате командование армии попало в незавидное положение. Задача не выполнена, а войска понесли очень серьезные потери. Обладавший громадными полномочиями Жуков, однако ограничился строгим внушением с глазу на глаз Жадову, а 17 июля доложил в Москву Сталину. Армия Жадова введена в бой 12 июля без разведки противника, без артподготовки и фактически без снарядов. Корпуса после 100-110-километрового марша перешли в наступление сходу, не зная, какие силы противника перед ним и где он находится. В результате такого неорганизованного ввода в бой она никакого результата не добилась. Сейчас Жадову приказано перейти к жесткой обороне. Жуков видел глубинные причины неудач, бездумное выполнение буквы приказов, но, не пощадив слов в разговоре с Жадовым, не счел нужным разъяснять это еще и Сталину. Он прекрасно понимал, что прискорбный случай даст возможность распоясаться скором на расправу в Москве, прежде всего Сталину. Полководческий дар Жукова наложил отпечаток на стратегию Красной Армии на протяжении всей Великой Отечественной войны. В динамике вооруженной борьбы отчетливо просматривается. Наши победы были неразрывно связаны со все возрастающим его влиянием на выработку важнейших решений. Произошло это, однако, не сразу. Безупречно правильный жуковский анализ в конце июля 1941 года о ближайших намерениях врага нанести охватывающие удары в тыл войск юго-западного направления был отвергнут Сталином, а следовательно, предложение Жукова отвести линию фронта на восток, оставив Киев. Это произошло во время напряженной беседы со Сталином 29 июля 1941 года. Последствием ее для Жукова было немедленное смещение с поста начальника генштаба, а для Красной Армии утраты Киева, причем немцам удалось окружить 21-ю, 5-ю, 37-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта. Спустя полтора месяца они были разгромлены, что не было случайностью, ибо в этот период, убрав Жукова из генштаба, Сталин по-своему стал вести войну. 16 августа Ставка издает приказ номер 270. Воздав должное мужеству и героизму громадного большинства командиров и комиссаров Красной Армии, приказ клеймил отдельно генералов, которые позорно сдались в плен. Среди трех названных по имени, все они были впоследствии реабилитированы, значился Качалов, уже павший смертью героя именно на резервном фронте. Думаю, что упоминался этот генерал не без задней мысли. Пусть Жуков помнит. Как известно, говорилось в приказе, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви к родине, а наоборот прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают поле боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя. Таких по приказу надлежало расстреливать на месте. Приказом номер 270 следовало обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим. И если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтет сдаться ему в плен, уничтожать их всеми возможными средствами, как наземными, так и воздушными. А семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. Командирам дивизий следовало смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя, при необходимости расстреливать, выдвигая на их место мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев. Под приказом номер 270 стояли подписи Сталина, Молотова, Буденного, Ворошилова, Тимошенко, Шапошникова и находившегося не в Москве, а на фронте Жукова. Надо думать, Георгий Константинович был далеко не в восторге от таких методов руководства вооруженной борьбой. В 1972 году в пространном интервью он настаивал: «Мои распоряжения, как командующего войсками фронта, не сопровождались выражениями низкопробного жаргона или угрозой расстрела. И своей многолетней практике я хорошо знал, что это нисколько не прибавляет авторитета командующему, а, скорее всего, показывает его бессилие». Жуков был занят проблемами стратегии и тактики. 19 августа Георгий Константинович посылает Сталину телеграмму. Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на пути к Москве, имея на своих флангах Центральный фронт и Великолукскую группировку наших войск, временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные подвижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов. Возможный замысел противника — разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов-Конотоп-Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта, после чего главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на Донбасс. Эта оценка — пример глубокой прозорливости полководца, охватывающего мышлением обстановку на всем советско-германском фронте. И это тогда, когда на него давили бремя ответственности и огромный объем организаторской работы командующего войсками фронта. Глубина оценки видна особенно рельефно, поскольку именно в это время на совещаниях у Гитлера был отработан и утвержден план, точно описанный в телеграмме Жукова Сталину 19 августа. В приказе Гитлера, отданном через два дня, 21 августа, читаем: «Важнейшей целью до наступления зимы считать не захват Москвы, а захват Крыма, индустриального и угольного района Донбасса. Немедленно предпринять операцию на окружение, добиваясь уничтожения противника до того, как он достигнет линии река Десна, Конотоп, река Сула». Приказ Гитлера был отдан во исполнение первоначального замысла плана Барбаросса. По достижении рубежа Днепра танковые группы Гота и Гудериана расходятся налево и направо от оси Минск-Москва. Гот должен помогать группе армий «Север» в захвате Ленинграда, а Гудериан принять участие во владении Украиной. В Москве согласились с анализом Жукова. тем более что в Генштабе тоже пришли к аналогичным выводам. В ответ на его доклад 19 августа из Ставки в тот же день сообщили: «Ваши соображения насчет вероятного продвижения немцев в сторону Чернигова, Конотопа, Прилуг считаем правильными». Жуков предлагал создать в этом районе сильную группировку, в том числе не менее 1000 танков, и нанести удар во фланг Гудериана с юго-запада вместе с ударом с востока вновь организованного Брянского фронта. Следовательно, подрубить с обеих сторон клин Гудериана, устремившегося в тыл юго-западному фронту. Предположения Жукова толком не были учтены, и на юго-западном фронте разразилась катастрофа. Единственным светлым пятном на фоне катастрофического для нас лета 1941 года оказалось командование Жуковым резервным фронтом. Он сумел разбить сильную немецкую группировку, отбить город Ельню и ликвидировать тем самым удобный плацдарм врага при неизбежном возобновлении наступления на московском направлении. 6 сентября Сталин получил телеграмму: «Ваш приказ о разгроме ельнинской группировки противника и взятии города Ельня выполнен. Ельня сегодня занята нашими войсками. Идут ожесточенные бои с разбитыми частями противника западнее Ельни. Противник в полуокружении. Жуков». Из пламени сражения под Ельней Жуков был вызван в Кремль и назначен командовать с 10 сентября 1941 года Ленинградским фронтом. Назначен тогда, когда Сталин, по всей вероятности, уже списал со счетов Ленинград. Жуков поставил условия своего назначения: ленинградский партийный бонза Жданов не должен вмешиваться в оперативные вопросы. Полководца, который допустил немцев к порогу Ленинграда, Ворошилова, Сталин поторопился отозвать в Москву. Войска Ленинградского фронта, когда во главе их встал Жуков, совершили подвиг, удержали врага у городской черты. Ленинград попал в осаду, но немцам так и не удалось войти в город. Из Ленинграда в начале октября 1941 года Жукова отзывают в Москву. С 10 октября он командует Западным фронтом. Серия успехов наших армий под командованием Жукова, освобождение Ельни, остановка фашистских полчищ у Ленинграда и разгром их под Москвой уже к концу 1941 года выдвинула Жукова как самого талантливого из наших военачальников. Однако его веса оказалось недостаточно, чтобы предотвратить ряд неудач и даже тяжелых поражений Красной Армии в первой половине 1942 года. Победу под Москвой на рубеже 1941-1942 годов Жуков намеревался развить на центральном стратегическом направлении и выйти на линию Витебск-Смоленск-Брянск. Для Ставки, однако, победы, добытые тяжкими усилиями и потерями войск Жукова в декабре 1941 года, послужили поводом потребовать общего наступления на всем фронте от Ладожского озера до Черного моря. Стоит ли говорить, что распыление сил Красной Армии не дало возможности выполнить многообещающий замысел Жукова во всем объеме? Несмотря на возражения Жукова, командование юго-западного направления и Ставка затеяли в мае 1942 года наступление под Харьковом, которое окончилось серьезнейшим поражением. В Ставке не могли не видеть правоты Жукова, к сожалению, уже после случившейся беды. В мемуарах Жуков сдержанно написал: «Вообще, должен сказать, Верховный понял, что неблагоприятная обстановка, сложившаяся летом 1942 года, является следствием его личной ошибки, допущенной при утверждении плана действий наших войск в летней кампании 1942 года. И он не искал других виновников среди руководящих лиц Ставки и Генерального штаба. Ошибка эта привела к выходу вермахта к Сталинграду и глубокому прорыву на Кавказ.